Заметка для любознательного читателя. Лучшие оригинальные документы собраны в письмах, изданных Инкпеном. Некоторые письма, имеющие важное значение, можно найти также в неизданной переписке Байрона, которая издается Муреем. «Жизнь Шелли Хогга» — интересная живая книга, но написана крайне бессвязно. Биография, составленная Медуином, посредственно. Книга Грэлоуни «Воспоминания о Шелли, Байроне и самом авторе» замечательна во всех отношениях. «Жизнь Шелли Пикока» полезна только для освещения эпизода расхождения с Гарриет. Андре Муруа. Конец книги. Стала Валерия Лебедева.